неизменным. Легко надо ко всему относиться, легко, с юмором, а как еще? Не иначе, только так. 13 июля 2000 года. Почему вы не спрашиваете меня про дядю? Или вы полагаете, что он остался в Америке? Нет-нет, он был торжественно встречен в аэропорту Шереметьево, выдворен в джип Митсубиси Паджеро Спорт и припровожден домой. Ему ассистировал водитель Сережа в супермаркете «Рамстор», где он торопливо выбирал деликатесы. Он был страшно недоволен тем, что пока его не было, в доме произошла уборка. После нее он долго не мог найти свою любимую пластиковую баночку для меда. Оказывается, у нас совсем дешевые продукты. Об этом легко догадаться, если перевести их стоимость в доллары. Вообще, нам нужен кондиционер. Нет, нам нужно два кондиционера в мою и его комнаты. Нам нужна металлическая решетка, а одна на двоих с соседями, чтобы сформировать предбанник. В Нью-Йорке мне предстоит пригласить на концерт 12 человек, участвовавших в его американских уикендах. Но я не стану просить об этом нашего импресарио. Не надо никого просить. Я дам тебе деньги, и ты купишь им билеты. Песня про белого бычка. Вы не знаете, откуда у него деньги? Милая девушка Ольга из АИФ выпила у меня стакан клюквенного морса и 2 литра крови. Чуяло мое сердце, что в жанре интервью мне уж блистать не придется. Я не Петрушка, и моя квартира в Котельниках не балаганчик. Но я умею рыдать понарошку, когда кому-то хочется моих кровавых слезок. Я поступил благородно. В ответ на ее вампирские запросы я поделился 2 литрами своей клюквенной кровушки. Декабрь, 28-е, 2008 года. Эпиграф. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Александр Сергеевич Пушкин. Дед никогда пластиковые емкости от сметаны или плавленного сыра не выбрасывает. Крышечки тщательно моет и складывает горкой отдельно. «Зачем это вам?» — спрашиваю. В воздухе повисает встречный вопрос. «Я знаю». Мама приучила меня к тому, что существует 2 варианта одежды — на выход или около дома. Вспоминаю, как однажды Державин забыл, собираясь на выступление, свои выходные брюки. Вышел на сцену в тех, что приехал. Ширин потом его донимал, когда видел этих потертых штанах в концертных. У моей соседки в Котельниках на двери висит объявление. Звонить громче несколько раз. Вот сколько лет прошло, и листок истлел, а регулятор громкости на звонок так и не поставил. Привычка встречать этот анонс на выходе из лифта лишила его потаенного смысла. Сейчас живут по-другому. Меняют дизайн своей рутинной жизни, так что не угонишься. Каждый день новость, новая витрина, новый слоган. В гости к другу с одним юзерпиком на своем ресурсе и с другим. Так чтобы не закоснеть, так чтобы не привыкнуть. Ваша овсянка, сэр, уж не годится. Сегодня с лесными ягодами, завтра с дольками киви. Вот перелицованный, аккурат к разразившемуся кризису анекдот. В офисе прогоревшей компании меняют интерьер по фэн-шуй. Сюда компьютеры, туда сундуки с ненужными файлами. В этот угол торшер, а в тот массажное кресло. Уборщица ворчит. Раньше тут бордель был. Так у нас, когда выручка падала, не кровати двигали, а бледей меняли. 14 июля 2000 года. У дяди Марка понос. Я думаю, что виной тому ложка кислого творога, которую он не донес до мусорного ведра. В простых случаях дядя лечит себя сам. Слабый желудок скрепляет крутыми яйцами, а воспаленное горло смягчает яичницей. Так питаются холостяки и бодибилдеры. В осложненных случаях дядя Марк надеется на врачей и никогда им не перечит. Вернувшись из Америки, он, надо сказать, отправился в колумбарий, а сегодня за завтраком заговорила Нати. В представлении моих друзей они были неразделимы, как тарапунька и штепсель. И мало кто из наших общих знакомых догадывался о вынужденности их долговременного союза. Последние годы своего лагерного срока Марк подружился с Натиным отцом,